Идеальный подарок. У меня было полно энтузиазма первые 3 часа. Я приехал в торговый центр, начал ходить по магазинам и... все. Уже здесь голову посетила мысль. Я же совершенно не знаю, что нужно. Кольцо? Нет, категорически нет. Это тяжелая артиллерия. И если я вытащу из кармана бархатную коробочку с кольцом, пусть даже самым простым, Лиза решит, что я делаю ей предложение. Она испугается, поперхнется своим любимым латой или горячим глинтвейном, начнет кашлять, у нее потечет тушь, и мы оба умрем от неловкости прямо в нашем месте. Мы еще даже не целовались по-нормальному, без падающих книг и отскоков друг от друга, а я уже с кольцом полезу. Это как строить крышу, не залив фундамент. Кулон? Вот идеальный вариант. Близко к сердцу и анатомически, и метафорически. Можно носить каждый день, ни к чему не обязывает, как штамп в паспорте, но о многом говорит. Только вот этих самых кулонов десятки и десятки сотен в каждом из магазинов. С драгоценными камнями, со стеклами, но милыми цепочками, в виде всяких символов, персонажей и так далее. Решив попытать удачу, я зашел в очередной магазин. Ко мне подошла девушка-консультант. «Добрый день, могу вам чем-то помочь?» Да, я ищу кулон для девушки. Прекрасно. Ее глаза хищно блеснули. Поздравляете с праздником? День рождения? Годовщина отношений? Нет, просто подарок. Чтобы, ну, со смыслом. Девушка, понимающе кивнула, хотя я сомневался, что она поняла всю глубину моей драмы, и подвела меня к витрине, которая сияла так, что у меня мгновенно заслезились глаза. Посмотрите нашу новую коллекцию «Сердце океана». Хит сезона. На бархатных подложках лежали десятки, сотни сердечек. Золотые сердца, серебряные, с фианитами, с эмалью, пронзенные стрелами, расколотые пополам. Целая армия клонированных сердец. И все они ужасны. Банально, пошло, посредственно. Я представил такое сердечко на шее Лизы. Лиза, которая носит рваные джинсы, огромные красные куртки и смешные носки с авокадо. Лиза, которая танцует как сумасшедшая и может часами с пеной у рта спорить о том, что конструктивизм – это сексуально. Лизы, которая смеется так, что на ее щеках появляются ямочки, а вся улица оборачивается посмотреть, кто это там так радуется жизни. Разве можно подарить ей этот кусок штампованного металла? Это все равно, что подарить Пикассо детскую раскраску по номерам или налить элитное вино в пластиковый стаканчик. «Слишком сердечно», — выдавил я, пытаясь быть вежливым. «А есть что-то менее очевидное, что-то более живое?» Консультант нахмурилась, ее улыбка чуть изменилась. «Ну, есть знак бесконечности, перевернутая восьмерка, очень популярна сейчас, все берут». «Символ вечной любви». «Бесконечность — это скучно», — отрезал я, наверное, слишком резко. «Спасибо, я еще посмотрю». Я сбежал оттуда быстрее, чем с пары профессора Дугина, когда он начинал рассказывать про античность в 5-й раз за семестр. Почти до самого вечера пришлось блуждать от места к месту. Я сменил один торговый центр на другой, затем на третий. Украшений огромное множество, но почему-то найти что-то особенное никак не получалось. Вскоре я начал ненавидеть ювелирную промышленность и уже собирался все бросить. Чтобы отвлечься, заехал в первую попавшуюся кафешку и начал листать варианты уже в интернете. Былая уверенность испарилась вместе с силами и желанием. Но сдаться вот так просто не могу. И тут случилось чудо. Самое настоящее чудо, по-другому и описать не могу. Мой телефон завибрировал от внезапного звонка. На экране высветилось имя Марго, а над ним миловидная фотография девушки с черными волосами и пронзительными карими глазами. Не ожидая чего-то такого, я вскочил из-за столика, чем переполошил народ вокруг. А как понял это, нервно засмеялся и вернулся на место. Марго. Ритка. Девушка, от которой ничего не было слышно уже много лет. Девушка с отличным вкусом, заводным характером и незабываемой внешностью. Моя старшая двоюродная сестрица. Если так подумать, я даже не помню, когда в последний раз видел ее. Сначала она уехала учиться в Милан на дизайнера интерьеров, оттуда рванула еще куда-то, продолжила путешествовать, лишь изредка возвращаясь на родину. И вот сейчас эта вольная пташка решила набрать меня. С чего бы? Приняв звонок и прижав телефон к уху, я даже не успел сказать банальное «привет», меня опередили. «Братец, соскучился?» Голос совершенно не изменился. Веселый, жизнерадостный, без капли тоски или еще чего. «А я вот в город приехала на недельку, подумала, может, пересечемся где-нибудь. Ты как?» «Ну же, не молчи!» Она начала тараторить так, что я растерялся, но все же сумел прийти в себя. «Не поверишь, как я рад, что ты решила приехать и позвонить прямо сейчас!»